Была ночь. После прорыва из окружения перед рассветом батальон весь день продвигался по окопам, постоянно сопровождаемый на определенной дистанции русскими танками. Мы просто шли в окопах, и танки не отважились приблизиться. Когда стемнело, мы вошли в лес в направлении запад. Мы шли гуськом, и можно было примерно посчитать, какой длины наш отряд был. Примерно километр. Пока мы шли ротами. Так как я никакой роте не принадлежал, я мог передвигаться свободно. У меня не было никакой ноши, кроме автомата 38х40, портфель с картами, компас и так далее, небольшой рюкзак, еще морской бинокль. Вечером мой шеф предлагал мне разные вещи. Он подарил мне карманные часы, бритвенный прибор, абсолютно новые сапоги, в которых я тоже прошел длиной с лишениями путь. Они все выдержали. Он еще много предлагал, чтобы своих носильщиков от груза освободить. Подаренные часы были позже нашим единственным указателем времени. Другие часы не выдержали тяжелые обстоятельства, промокли и остановились. Этим часам все нипочем было. Они часами могли находиться под водой. Однажды вечером я заметил, когда я хотел посмотреть время, что часы мои исчезли из маленького чехла. Остался лишь кусочек от цепочки. Мы пришли к выводу, что они остались в последнем ночном лагере. Мы уже углубились немножко в лес, когда я заметил потерю часов. Мы целый день были на одном из стогов соломы, которые стояли вдоль опушки леса. Это было как раз следующий день после нашего неудачного плавания на плоту, когда мы несколько удалились от Одера. И в этом стогу мы нашли убежище. Мы решили идти назад и надеялись, что мы их опять найдем, чего мы и сделали. Медленно мы поднялись на этот стог соломы. Это была очень темная ночь. На ощупь мы поползли вверх. Обоими руками мы прощупали особенно то место, где я лежал. И, благодарение Богу, я их опять нашел. Еще позже мы по этим часам могли вовремя перед рассветом собираться в убежище на день. Бритвенный прибор я не использовал. Борода еще не росла. Кроме того, едва была возможность для этого. Мы редко находили возможность, чтобы помыться, и то только тогда, когда мы случайно подходили к воде, и как раз все тихо было. Но редко были такие моменты, когда мы могли себя спокойно чувствовать. Мы были как звери в дикой местности, за которыми все охотятся. Значит, никем не защищенные, только враги были вокруг нас. Это на нас отражалось. Наши головы с длинными волосами обросли, что в то время не в моде было. Часто неделями неумытыми. Униформа грязная и разорванная, в одном месте простреленная, когда пуля меня зацепила, когда убегали из горящего сарая. Тут подполковник дал мне еще и нижнее белье. Однажды ночью, когда мы были у Одера, мы немного обмылись в холодной воде, и мы надели на себя нижнее белье, и оно еще надолго осталось на мне в плену. В Позане мы прошли дезинфекцию по уничтожению вшей, а нижнее белье опять так прямо и надели. Что там было особым мучением, так это были вши, которых всегда тысячами жили в нашей одежде. Это что-то неописуемо страшное, и особая беда в том, что не было возможности от них избавиться. В ту ночь, когда этот подполковник мне дал вещи, мы еще немного виделись. Тогда в последние минуты он особенно мил был ко мне. Когда наши взгляды встретились, я в его глазах видел слезы. Все мы чувствовали, что это будет последняя жизненная ночь для большинства из нас. И я приписал этому моему шефу причину этой печали. После, когда офицеры исчезли, я все понял, но было уже поздно. Мы больше не виделись. Этот человек любил меня, фактически как отец. И он бы меня охотно с собой взял, но он знал, что я никогда с ним не пойду. 1 января 45 года мы первый раз увиделись, когда я одним донесением из 4-й роты прибыл к нему. Я должен был с ним завтракать, и при этом он интересовался о моем прошлом. Я ему много рассказывал о России, о нашей жизни. С тех пор он меня взял к себе, и около 3 недель мы были вместе до тех пор, пока мы таким печальным образом расстались. Мне было бы очень интересно знать, что с офицерами дальше было. Во всяком случае, они у русских ничего хорошего не встретили. Во время моего следствия в КГБ, когда мы доходили до этой темы, я все еще пытался разузнать, как офицеров у них встретили. И эта история с тремя офицерами, которые наш батальон в ловушку вели, имеет ли связь с нашими офицерами? Естественно, КГБшникам ничего нельзя было верить. Они врали, как только могли. Один раз он говорил, тех офицеров всех повесили за то, что они вместе с нами, предателями Родины, против них воевали. Другой раз их повесили за то, что они батальон по-предательски оставили. Следователь еще так язвительно излагал, такого разве делают во время войны. Другой раз он полагал, что они наших офицеров с честью приняли, потому что они нас, предателей Родины, бросили на произвол судьбы. Я пришел к выводу, что наши офицеры, хоть и вынужденно, но способствовали к предательству батальона. Их было все же около 30 человек, и среди столь многих всегда найдутся несколько человек, которые, чтобы свою жизнь спасти, на все способны. Собственно, и мало что можно было изменить, что должно было произойти, то произошло. Батальон был предан уничтожению, но и русские могли бы иначе поступить. Или они неправильно были информированы и нас недооценивали, или они полагались на свое превосходство. После они были вынуждены сознать, как они неправильно поступили. Мы полностью были в их руках, и если бы они еще несколько дней подождали, мы бы совсем стали небоеспособными. Тогда как эти события разыгрывались, мы были голодными, сонными и замерзшими. Вместо того, чтобы обойтись меньшими потерями, их было у них не меньше, чем на нашей стороне. Это была моя оценка. Я один из первых оставил место боя и пополз через большое количество трупов, которые тут лежали как попало, как наших, так и русских. Многие из них сгорели в домах, совсем перемешавшись от фауст-патронов и гранат. Долго после этого еще были слышны взрывы в горевших домах, вероятно, гранаты убитых солдат. Ранение в голову, которое я там получил, было моим спасением. Позже, когда мы достаточно удалились от этого адского места, чтобы немного отдохнуть, я все еще не мог поверить, что я остался в живых. Хотя голова кровоточила и порядочно болела, то все же в остальном был порядок. Мы лежали немного в снегу. Эдуард перевязал мою голову, и мы пошли дальше. С таким ранением я бы сегодня, пожалуй, неделями лежал бы в больнице. Там у меня не было возможности получить врачебную помощь, ни в теплой комнаты, ни теплой еды. Зато всегда свежий воздух. У меня еще долго была головная боль, но благодарение Богу, Он оказал мне чудо своей милости. К сожалению, я лишь намного позже это понял». Теперь, оглядываясь на свое прошлое, я осознаю, что Бог меня тогда нес. После того последнего боя, где много моих товарищей погибло, для меня началась жизнь в тени смерти. Много из этого записано и кое-что еще в памяти осталось, особенно бессонные ночи, где обнаруживается событие. Это и было совершенно невозможно все запомнить, что нам там повстречалось, слишком наши нервы были напряжены. И в таком безнадежном положении мы находились, каждый день был пережитым чудом. Мы передвигались и только смотрели, чтобы нам не слишком далеко удаляться от леса. Конечно, нас и ночью часто окликали, и часто нас обстреливали, но никогда нас ночью не преследовали. Мы всегда искали такие области и места, где было больше леса и меньше деревень, для чего нам пришлось делать большие обходы. Так мы однажды вошли в лесную область, где на самом деле было тихо. Русских мы всегда издалека слышали, за много километров, потому что они всегда были пьяными. Первое время мы могли и по лаю собак определить, где деревни, но позже все живое было уничтожено. Людей нигде нельзя было встретить, за исключением трупов, которые до последнего еще валялись, конечно, только скелеты. В таких местностях мы могли хоть свободно вздохнуть. Естественно, осторожными мы всегда должны были быть, все-таки вражеская территория. Мы и днем слонялись, потому что тишина нам говорила, что ни одного русского вблизи нет. А то там, где они есть, орут, ругаются, стреляют и так далее. Мы дошли до водопоя, поблизости которого много скота паслось. И это нам говорило, что вблизи никаких людей нет. У воды мы подстрелили дикого полувзрослого кабана, сняли шкуру, распотрошили и жарили на огне. Мы были так голодны, что ели и ели. Должно быть, уже был конец марта, снега давно не было, в большинстве были солнечные дни. Я это знаю потому, что мы в такие дни сами себе дезинфекцию от вшей проводили. Если одежду держать на солнце, вши падают вниз. Когда мы еще немного дальше прошли, мы подошли к плотине. Там мы увидели грузовик, упавшего в воду. Когда мы поближе подошли, мы увидели большую кучу муки возле грузовика в воде. По всему было видно, что это произошло уже давно, и что мука уже давно лежит в воде. Эдуард говорит, что он слышал, что мука в воде не промокает, а образуется корка, и внутри она остается сухой. Мы вытянули один мешок из воды, и подтвердилось то, что Эдуард сказал. От грузовика мы оторвали кусок жести, сделали сковородку и спекли пирог. Мука, вода и немного соли, и мы пекли на огне хлебоподобные штучки». Конечно, это было ничто по сравнению с тем, что мы сегодня печем, но мы тогда это называли хлебом. Мы уже давно не видели хлеба и ели эти пироги с особым аппетитом. Мы пекли и ели, пекли, пока рюкзак не наполнился. У воды можно было любую дичь подстрелить. Туда все приходили попить воды. И одичавший домашний скот. Коровы, телята, свиньи, овцы, козы и так далее. Но домашний скот сильнее одичал, чем дикие животные. Когда корова увидит человека, она делает маневр, и если там и бык, тогда пришлось бы нам быть осторожными. Мы имели однажды встречу с быком и попали почти под его рога. Здесь, у этого водопоя, мы подстрелили поросенка, пекли мясо в запас, а потом мы пошли в неизвестное направление дальше. Мы все шли на север, почему мы сами не знали. Часто нам не хватало советника. Мы оба были молоды, но что у нас хорошо было, у нас никогда не было разногласия. Все решали вместе, все по-братски делили. Даже если это была луковица, которая была единственным питанием и должна была нам хватить на целый день. Часто мы видели немецкие самолеты, находили и листовки. Они обещали сбросить продовольствие по определенным знакам снизу. Сначала было много отставших немецких солдат, и им надо было помочь. Но вскоре большинство из них были пойманы русскими. Не все были такие осторожные, как мы. И не все имели такой страх перед русскими, как мы. Русские тоже сбрасывали листовки. Очень дружески они приглашали к себе, обещали самое лучшее. Но они ставили определенные условия. Каждый должен был прийти к ним в униформе, вооруженный, снаряженный, как солдат. Кто придет в гражданском, будет принят как партизан и расстрелян. Но мы удивились, что мало кто остался в живых, кто попал в руки пьяных победителей. Это нам говорили свежие трупы, которые все добавлялись к старым, которые еще валялись после фронта. И свежие повешенные как в униформе, так и в гражданском. Мужчины и женщины. Мы часто встречали убитых женщин на кроватях или в подвале, где мы искали съедобного. Перед безжалостным победителем мало кто оставался нетронутым. Один даже не пощадил единомышленников. Мы случайно встретились с одним немецким коммунистом, когда мы однажды шли у опушки леса вдоль одной деревни. Мы вдруг заметили, что на одном дворе один старый мужчина хозяйничал. Часто ходил от дома в конюшню и обратно. В бинокле мы точно могли видеть пожилой человек, вероятно, крестьянин. В остальном, казалось, деревня была пустая, только русский патруль должен был быть, как во всех деревнях. Наше любопытство взяло вверх, и мы решили посетить этого человека. Чтобы дождаться темноты, мы еще побродили немного вдоль опушки леса, наблюдая за деревней. Мы ничего подозрительного не видели, что могло бы нас удержать от нашего намерения. И когда стемнело, мы медленно подкрались к этому дому. Очень осторожно, как обычно, ползли вдоль забора до начала улицы, полежали там еще немного, и когда мы убедились, что за нами никто не наблюдает, мы очень тихо постучали в одно окно. Света нигде не было видно, только одно окно было плотно завешено, и в это окно мы постучали. Очень тихо занавес отодвинулся в сторону, и через щель выглянул один глаз». Мы попросили, чтобы кто-нибудь вышел. Мы, мол, немецкие солдаты, и никакого вреда вам не причиним. Мужчина тихо вышел, в котором мы сразу узнали того, за кем наблюдали целый день. Мы поздоровались с ним и представились. Это событие было приблизительно в начале февраля, примерно 2 недели с тех пор, как мы находились в лесу. Было еще холодно и было еще много снега. Я еще вспоминаю, как мы освободились от белых простыней, которыми мы все еще были обвешаны, пока был снег, чтобы незаметными лежать в снегу, когда мы прятались. Мы поинтересовались, почему он один остался и нет ли еще кого в деревне. Потом он начал рассказывать, но мы видели, что он очень взволнованным был. Он пригласил нас в дом, но очень опасался, что нас могут русские поймать, тогда он погиб. мы, может быть, и смогли бы еще скрыться, но наши мысли были теперь уже о этих бедных людях. Мы только попросили чего-нибудь горячего, хотя бы воды. Но на это он сказал, что жена уже занята приготовлением ужина, и надо набраться немного терпения. Мы боялись войти в дом из-за него, и мы искали себе место во дворе, где нас не сразу можно было бы увидеть. И он рассказал свою грустную историю. Много слез он пролил, пока он нам это рассказал. Он был коммунистом в полном смысле слова, и он со страстным желанием ожидал русских как своих освободителей. Другие люди все убежали. Страшное сообщение дошло и до них, что русские все вырезают, но они этому не поверили. Он рассказывал дальше. Когда они вошли в пустую деревню и начали грабить дома, так они, крича и ругаясь, дошли и до моего дома. Я из окна вывесил коммунистическое знамя. Это, вероятно, разозлило их, и один пьяный русский выстрелил из автомата в это окно. Потом они ворвались в мой дом с диким криком. Мы только вдвоем с женой были. Я хотел им объяснить, что я их брат, я коммунист. Но меня сбили с ног. Мою жену потащили на кровать, и несколько человек ее изнасиловали. И такое каждый день до сегодняшнего дня. Моя жена уже вся разбитая. Я хотел поговорить с одним офицером и объяснить ему, кто мы такие, но напрасно. Русские понимали только «мадам» и «водка». Что эти двое бедных людей пережили, невозможно описать. Я думаю, им обоим было за 60. Он рассказывал дальше. «Зло, которое я раньше имел на Гитлера, это зло я теперь имею на все, что связано с коммунизмом. Коммунизм показал мне свое истинное лицо. Никогда больше». После этого его жена вышла и пригласила нас к столу. Между тем стало поздно, и эти люди сказали, что русские еще никогда после 12 к ним не заходили. Но из-за осторожности мы все проверили, особенно имели в виду путь к бегству, в случае, если они все же зайдут, как нам незаметно исчезнуть. Здесь мы, наконец, получили что-то горячее. Пищи у этих людей было достаточно, много скота еще везде шаталось, русские отстреляют что-нибудь, отрежут сколько надо, остальное оставалось лежать. Это они часто делали так, что у них было достаточно мяса. Молоко не всегда должны отдавать русским, и муки еще находили, также картошки, они могли нам еще что-то на дорогу дать. Лошадей осталось у него лишь пара старых, хорошие все у него забрали». Эта супружеская пара очень печально смотрела в будущее. Особенно душераздирающе действовало на них зверское обращение со стороны тех, кого они так страстно ждали. Каждый день мучители его жены приходили в его дом, и он ничего не мог предпринять, чтобы этому помешать. Мы и о себе рассказали. Они широко раскрыли глаза, когда услышали, что мы из России». Мы рассказали, как коммунисты убили наших отцов. Они слушали с открытыми ртами. Они сказали, что если бы они раньше это от нас услышали, они бы нам не поверили, но теперь в этом сами убедились. Все снова они вытирали слезы во время рассказа. Я и сегодня еще вижу, как они были взволнованы. Однажды он не мог больше смотреть, как его жену мучили, и он хотел ее защитить. Но ему на шею надели веревку, и он вынужден был ее отпустить. «Нет», — сказал он, — «лучше два раза Гитлер, чем один раз Сталин». Мы сидели до утреннего рассвета, попрощались с ними и начали прокрадываться к лесу. Долго еще эта история стояла перед нашими глазами. Когда мы уже были в лесу, мы вспомнили, что мы ни разу не спросили их о числе месяца. И так мы и жили без счисления времени, пока мы об этом узнали 12 мая, когда мы в конце концов имели возможность разговаривать с людьми. Часто мы хотели приблизительно вычислить, сколько уже могло бы быть времени, что мы одни в лесу были, но нет, ничего не получалось. Особенно мы стали волноваться, когда мы думали, что уже давно лето, а деревни все еще пустые стояли. Мы уже так сильно соскучились по людям, которых, как нам казалось, мы уже месяцами не видели. Ну да, собственно, мы примерно 3 месяца не видели ни одного человека, кроме тех, от которых мы бежали».